Глава 61. Баларама убивает Рукми. Блаженный Шука сказал: «Каждая из 16 000 жен Кришны дала жизнь 10 сыновьям, которые не уступали отцу ни в мудрости, ни в красоте, ни в доблести, ни в благочестии. А потому как Кришна был во всех своих дворцах одновременно, каждая царица полагала себя его любимой женой, ради которой Господь пренебрегал прочими своими обязанностями. Все они были зачарованы его неземным величием, его ликом, прекрасным, как цветок лотоса, большими сильными руками. Сердца их наполнялись неизъяснимой сладостью, когда они слушали его ласковые речи, глядели в его игривые глаза. Лукаво, изогнув брови и блестя счастливыми глазами, 16 000 женщин выражали Кришне свое сердечное желание. Но ни смущенные их взгляды, ни робкие улыбки и шалости не могли взволновать сердце того, кто пленит самого Бога любви, Каму, от чьих стрел еще никому не удалось уберечься. Земные женщины прижимали к груди своей того, к стопам которого не смеют приблизиться ни боги небесные, ни даже Творец Вселенной Брахма. И счастье их, порожденное любовью, возрастало день ото дня. Они восхищенно взирали на Кришну, ловили его ласковые взгляды, упивались его нежными речами. Имея во дворцах сотни рабынь, царицы Двараки сами растирали стопы своему господину, взбивали ему ложе, приготовляли возбуждающее снадобье из бетеля, обмахивали опахалами, умощали его чело сандаловой мазью, украшали грудь цветочными гирляндами, расчесывали его черные кудри, омывали в душистых купелях, подносили ему подарки. «О царь! Я назвал тебе имена 8 главных жен Кришны. Теперь я перечислю имена сыновей этих женщин, коих у каждой было по 10. Первенца Рукмини, как ты знаешь, звали Прадьюмна. После Прадьюмны у нее родились Чарудешна, Судешна, могучий Чарудеха, Сучару, Чаругупта, Бхадрачару, Чару-Чандра, Вичару и Чару. 10 сыновей Сатья-Бхамы звали Бхану, Субхану, Свар-Бхану, Прабхану, Бхануман, Чандра-Бхану, Брихад-Бхану, Ати-Бхану, Шри-Бхану и Прати-Бхану. Сыновей Джамбавати, которые были любимцами Кришны, звали Самба, Сумитра, Пуриджит, Шатаджит, Сахасраджит, Виджая, Читракету, Васуман, Дравида и Крату. Сыновей Награджити звали Вира, Чандра, Ашвасена, Читрагу, Вигаван, Вриша, Ама, Шанку, Васу и достославный Кунти. Сыновей Калинди звали Шрута, Кави, Вриша, Вира, Субаху, Бхадра, Шанти, Дарша и Пурнамаса. Младшего звали Самака. Сынов Мадры звали Пракхоша, Гатраван, Симха, Бала, Прабала, Уртхага, Махашакти, Саха, Оджа и Апараджита. Сыновей Митравинды звали Врика, Харша, Анила, Гритхра, Вардхана, Уннада, Махамса, Павана, Вахни и Кшутхи. Сыновей Пхадры звали Санграмаджит, Брихатсена, Шура, Прахарана, Ариджит, Джая, Субхадра, Вама, Аюр и Сатьяка. Первых двух из десяти сынов Кришны, урожденных от Рахини, звали Диптиман и Тамратапта. У Прадьюмны, когда он гостил в Пхаджакате, родился Анирудха, а матерью его была Рукмавати, дочь Рукми, некогда поверженного и осрамленного брата Рукмини. О, государь! 16 тысяч жен было у Кришны, а счет сынам его, внукам и сынам внуков шел на десятки миллионов. Парикшит спросил: «Как случилось, о премудрый учитель, что Рукми отдал дочь сыну своего злейшего врага? Ты говорил, что посрамленный после боя с Кришной царевич не вернулся к родителям, но основал собственный город, чтобы дождаться случая отомстить своему обидчику. Взору твоему открыто прошлое, настоящее и будущее. Ты видишь за пределами чувственного опыта. Тебе, о просветленный муж, доступно то, что скрыто от глаз обывателя». Блаженный Шука сказал: «Рукмавати сама выбрала себе в мужья Прадьюмну во время обряда Свайамвары. И не мудрено, ибо первенец Кришны был земным воплощением самого Бога любви. Когда выбор красавицы пал на Прадьюмну, царевичу пришлось с оружием в руках отстаивать свое право на обладание дочерью Рукми. В жаркой битве он один на колеснице оттеснил всех своих соперников и увез царевну в Двараку. Рукми никогда не расставался с мыслью отомстить Кришне за обиду. Он согласился на брак дочери и племянника только чтобы доставить радость своей любимой сестре. Бали, сын Критавармы, женился на юной дочери Рукмини, большеглазой Чарумати. В нарушении священных заветов Рукми отдал собственную внучку Рачану сыну своей дочери Анирудхи. Столь велика была его любовь к сестре. По случаю свадьбы в Пхаджакату среди прочих гостей прибыли Кришна с Баладевою, Рукмини и многие сыновья Кришны под водительством Самбы и Прадьюмны. После свадьбы самонадеянные союзники Рукми во главе с государем Калинги стали наущать его устроить для Баларамы игру в кости. «Брат Кришны любит эту игру, а играет-то плохо, и когда начинает, то уже не может остановиться. Ты легко обыграешь его и заберешь у него все, чем владеют ядавы». Подумав недолго, Рукми согласился с друзьями. Рукми сразу стал выигрывать одну ставку за другой. Баларама проиграл ему сначала 100 золотых монет, затем 1000. Когда мошна Баладевы опустела еще на 10 тысяч монет, царь Калингов рассмеялся во весь голос, обнажив свои белые зубы. И сын Рахинии не простил ему этой насмешки. Затем Рукми поднял ставку до 100 000 монет и проиграл все Балараме. Решил тогда государь Бхаджакаты прибегнуть к хитрости и заявил, что победу одержал он, а не Баларама. Баладева поднялся с ложа. Гнев охватил все его существо, глаза от ярости налились кровью. И он объявил собранию, что увеличивает ставку до 1 000 000 золотых монет. Они кинули кости, и выиграл Баладева. Но Рукми вновь посчитал в свою пользу и призвал свидетелей подтвердить это. В этот миг с небес раздался голос. По правилам честной игры эту ставку выиграл Баларама. Рукми, несомненно, лжет. Но не внял брат Рукмини небесному голосу. Наущаемый приятелями, он принялся злословить и хулить Балараму. В том не было вины нерадивых царей, ибо слова и деяния Рукми были определены самой судьбою, когда насмехался он над Господом. «Куда тебе, безродному бродяге, состязаться с наследным царевичем? Не пастушье это дело — играть в кости и стрелять из лука!» Не дав царю закончить, Баларама взмахнул своей железной палицей и тут же, на глазах у всех гостей, насмерть сокрушил хозяина торжества. Царь Калингов, что накануне обнажил свой оскал, потешаясь над Баларамой, пытался было бежать из собрания, но Баларама быстро настиг его и одним ударом выбил ему все зубы. Государевы союзники в страхе за свою жизнь устремились толпой прочь из Бхаджакаты, но сын Рахини настиг насмешников и усеял землю их головами, руками, ногами и туловищами, обогрянными кровью. Кришна не упрекнул Балараму за убийство Шурина и не высказал ему одобрения, ибо одинаково дорожил добрыми отношениями с женой и братом. Не закончив свадебного пира, едавы усадили жениха с невестою в золоченую колесницу и пышным караваном, полным богатыми дарами, отправились из Бхаджакаты в Дварку, воздавая хвалу своему всемогущему повелителю.